Глава 12. Встреча. На самом деле парнишку инициированного вынесло с первой подачи. Зачарованный темными диск оказался очень эффективным оружием против темного же мага. Подобное лечится подобным? Этого впечатало в дерево и располовинило на две части. Левитационный артефакт плотно засел в толстом стволе исполинской лиственницы. Проблема заключалась в том, что идиотами ермоловские не были. Похоже, над поляной висели или дроны, или какое-то дальнезоркое заклятие. Так что группа быстрого реагирования прибыла действительно оперативно. Ну, как группа? Мне и одного хватило. Он угробил бы меня сразу наверняка, если бы не бочка, гранаты, второй левитационный диск и запах озона. Я как раз вышел на поляну и принялся пихать в стволы орудий гранаты, с надеждой на то, что у этих толстостенных дур после этого стрелять получится, допустим, хреново. Ну и рубил бердышом все провода и всю гидравлику, которую видел. Две самоходки как-то испоганил и уже примеривался к третьей, когда вот этот грозовой запах, с которым обычно появлялся Воронцов сотоварищи, шибанул мне в нос. Этот чернобородый лысый мужик в тактической тяжелой броне появился на опушке и замер. Вот оно. Вот слабость техномагии. Тупят бронекостюмы после телепорта целых 12 секунд. Этот маг явно был в курсе, и потому вокруг него тут же выросла тусклая матовая полусфера защитного заклятия. Он увидел, что я увидел, что он меня увидел. И, оценив разгром вокруг, осознал степень угрозы и стремился закрыться. А я, оттолкнувшись от брони последней самоходки и раскрутившись вокруг своей оси, запустил в него левитационным диском. Почему бы и не использовать заготовки по два раза? Тут же ушел в перекат, укрылся за броней второй уже поврежденной орудийной установки и принялся швыряться гранатами, не жалея, опустошая свои запасы. Взрывалось, сыпало осколками и гремело капитально. И я уже понадеялся на победу и решил выглянуть из забронированного корпуса самоходки и... Ять! Он стоял прямо тут, передо мной, очень злой и в покоцанной броне. И рожа его под шлемом была окровавлена. Из носу текло красное прямо на бороду. Неведомая сила подняла меня в воздух, вознесла над самоходкой метра на три, и я ни хрена не мог сделать, как ни пыжился и не дулся и не напрягал мускулы. И пошевелиться-то не получалось. Мрак окутал мои руки, ноги, сдавил горло. Кажется, проник в желудок и легкие, и теперь шевелился там, пытаясь вывернуть меня наизнанку. Ощущение беспомощности и бессмысленности сопротивления было таким же полным, как и в тот день, когда Роксана втоптала меня в рубероид на маяке. Ну и как тогда, еще на земле, когда мне гастроскопию делали в поликлинике и шланг пихали в глотку. Отвратительно. Контроль я сохранил только над глазами и вращал ими вовсю, пытаясь придумать и рассмотреть какой-нибудь способ сопротивления. «Сука!» — сказал маг и попробовал вытереть вспотевшую лысину и лицо. Их было хорошо видно сквозь забрало. Но наткнулся на шлем и снова выругался. «Грёбаный папуас!» «Где-то я такое уже слышал, только не помнил где. И вообще, было обидно. Папуас еще какой-то... Это Бахар-папуас!» А я вообще-то сан-себастьянец, или там житель пустошей, но этого я нифига не помню. Обидно при всем уважении к папуасам. Какого х... Погоди-ка, ты что, татуированный? Этот маг был явно опытным и образованным дядькой. Ага, это что, правда, что ли, гренадеры за эльфов впряглись? Раз-раз, база вызывает, Гордей, есть связь? У меня тут черный урук какой-то стрёмный. «Аркан мрака его не берет. Дышит, падла. Похоже, над ним резчик поработал. Да, я соображаю, что говорю. Уж мы его душили-душили, а он... Вот, болтается в воздухе. Буркалы свои на меня пучит, убить хочет. Да ях... Я понятия не имею. В каком смысле пырнуть или перерезать? Я кто тебе, мясник или маг? Ты, Сяцкий, ты там берега не путай. Я не собираюсь этим заниматься». «Мой кинжал для ритуалов, а не чтоб всяких свинорылых потрошить». «Пристрелить? Это другой вопрос, это можно. Он два питона раскурочил и убил тут всех». «Откуда мне знать, больше никого нет, я с Каном сразу прошелся». «У Зубова инициация была, так этот урук и его располовинил». А как обычно располовинивают? Наполовины. В каком смысле насколько? Ты совсем додик тысяцкий? Докладываю. Отсюда могу наблюдать две половины лейтенанта Зубова, верхнюю и нижнюю. Ладно, пристрелю. Пришлите кого-нибудь. В смысле лютуют? А этот что, в бирюльке играется? Сворачиваться? Еть, какая эвакуация! Ладно, хрен с ним, пристрелю и сразу обратно. И он отвлекся. Отвлекся, лысый гад. Тупо начал шарить взглядом вокруг в поисках подходящего оружия, из которого меня было бы сподручно пристрелить, и на какую-то секунду потерял концентрацию. Этого хватило. Я тут подвигов насовершал, будь здоров. Носился по местным лесам, как гребаный сайгак, броневики взрывал, магов мочил, вон темную инициацию прервал. Но, видимо, за суетой как-то не мог обдумать этот момент. Не мог сосредоточиться на том, что вообще-то, по-хорошему, эти подвиги достойны того, чтобы быть запечатленными на коже одного урука полукровки. И вот сейчас, в то самое мгновение, когда оно нужно было больше всего, полыхнуло. Золото влупило во все стороны, разрывая тьму и невидимые оковы, правляя мои вывихнутые суставы и напитывая уставшие мышцы, прогоняя магическую темную хмарь из сознания. Определенно, этот лысый Гордей не ожидал такого выброса силы у себя под носом. Он ведь думал, что имеет дело с обычным, пусть и прокачанным уруком, а я-то был резчиком. Мы рухнули на землю вместе. Он там, под забралом, хватал ртом воздух, его глаза почернели, вместе с радужкой и белками. Движения рук стали судорожными. Я подполз к нему и изо всех сил ударил кулаком в забрало. «На!» Бронестекло треснуло и покрылось кровью из разбитых костяшек. «На! На! На!» Я уселся на мага сверху и бил до тех пор, пока шлем не лопнул и мои удары не достигли цели. Определенно, он был мощнейшим магом, потому что даже со сломанной челюстью, разбитым носом и множественными черепно-мозговыми травмами сумел сказать что-то. Что-то такое, после чего меня снова подбросило в воздух и вынесло черт знает куда, очень далеко, шваркнуло о что-то деревянное несколько раз, выбило из меня всю дурь и погрузило во мрак. В себя я пришел весьма странно. Как будто включили. Хлоп, и глаза открылись. Надо мной какая-то зеленая пелена. Подо мной и вокруг деревяшка, теплая и приятно пахнущая. На мне какие-то всратые безразмерные труселя с мультяшными медведиками. Эти медведики меня окончательно убедили в том, что я не помер, ни в гробу и ни на том свете. Нет в мире еще таких невероятных придурков, чтобы хранить урука в одних труселях с медведиками. Да и в Вальхале, раю или куда там попадает сын народа Урукхай после того, как сдохнет, вряд ли одобрили бы такой наряд. Я пошевелил руками и ногами, убедился в их функциональности, повздыхал над тем, что сильно отощал. Явно организм залечивал множественные повреждения за счет внутренних резервов. А потом тронул пальцем зеленую пелену, и она отдернулась в сторону. «Ага», — сказал я, усаживаясь, оглядываясь и свешивая ноги вниз. Судя по всему, это была больничная палата или типа того. По крайней мере, таких изящных гробиков, как тот, в котором я лежал, тут располагалось несколько. И в некоторых из них находились пациенты. Тут все казалось деревянным. По крайней мере, отделка стен, потолка и пола, и эти гробики точно. Что с них взять? Эльфы. Жрать хотелось очень сильно. Пить тоже. Но сначала мне нужен был туалет. И, о чудо, я заметил дверцу со значком, который заменял местным буквам М, Ж и WC. Спираль. Это у них так туалетную бумагу изображали на тверди. Но мне почему-то о тошноте сразу вспоминалось или про заворот кишок. В общем, я туда сбежал, в чертовых труселях с медведиками. Делая свои дела, я не забыл закрыться на защелку. Всякое в жизни бывает, осторожность — штука не лишняя. И как в воду глядел. Я и смыть не успел, когда едва слышно скрипнула дверь, раздались тихие шаги, а потом очень характерный стрекот. Падлой буду, кто-то фигачил из огнестрела с глушителем. И, скорее всего, в несколько стволов. Охренеть порядочки у этих эльфов. Я ни секунды не сомневался, что убивать пришли именно меня. Улис палили из пистолетика. Тут вот автоматики с собой притащили. Ибо трактор с калашным рылом в суконный ряд соваться? Или оно наоборот, с суконным в калашный? Меня Рикович предупреждал, у руку ворот рави не жить, но я-то с таким раскладом соглашаться не собирался, у меня тут дел полно. Пока там стрекотали, я все-таки успел вытереть жопу, надеть труселя, смыть и даже помыть руки, и уже примеривался, как бы половчее оторвать унитаз от пола, чтобы встретить налетчиков во всеоружии. Как вдруг услышал очень знакомый и такой неожиданный девичий голос, а потом еще один, тоже знакомый, но мужской. Моих скромных познаний эльфийского хватило, чтобы понять односложные фразы, которыми они обменивались. «Финве, ты?» «Эссерея, я просто...» «Стража!» «Не вынуждай меня!» «Это ты не вынуждай меня! Положи оружие!» Это точно была она, точно, Эсси. Я оставил в покое унитаз, на цыпочках подобрался к двери, отодвинул защелку и потянул створку на себя. «Положи, Финви, или я выстрелю! Ты же знаешь, я быстрее!» «Я очень не хочу проверять это. Куда ты смотришь?» «Нет, нет, я стрелял наверняка, здесь нет живых, я не куплюсь на твою уловку». А это никакая не уловка была. Я опустил кулак на затылок эльфу, и он обрушился на пол кулем, выронив два пистолета-пулемета странной конструкции. Глаза Эсси определенно стоили всех этих долгих недель ожидания. Конечно, не так я себе представлял нашу встречу и явно не думал, что неотъемлемым ее элементом станут трусы с медведиками, но... Хрен с ними, с медведиками. Тут творилось гребаное месиво. Остроухий ублюдок расстрелял все эти деревянные гробики-коконы, все кроме моего. Он-то был открыт и пуст. «Бабай! О, Эру!» Она кинулась мне на шею, обхватила мой торс с руками, талию ногами и спрятала лицо где-то в районе ключицы. И плевать ей было на медведиков, да и мне, если честно, тоже. В голове как будто бомба с начинкой из счастья взорвалась. Хотелось прыгать и кричать «Уи-и-и!» Но я и запрыгал, и закричал не очень громко и не отпускал ее ни в коем случае. «Дурак дурной, пусти!» — смеялась она, а потом опомнилась. «Ой, там же раненые!» «Ять!» Я мигом позволил ей опуститься на пол, и мы вдвоем кинулись проверять остальные коконы. Там все было хреново. Два парня, которые, по всей видимости, должны были выздороветь, поправиться от ран, сильно пострадали. Пистолеты-пулеметы того самого Финвия, который посадил мне на руль квадроцикла засранку ворону-навигатора, изрешетили их, будь здоров. Все было в крови. «Ничего не сделаешь», — развел руками я. «Еще как сделаешь», — нахмурила бровки Эсси. «Стража! Стража! Бабай, позови там кого-нибудь, я одна не справлюсь!» Она закрыла глаза и положила ладони на один из коконов, который тут же закрылся и засветился теплым зеленым светом. Лесная магия, конечно. «Легрим, попугайское говно!» — заорал я. Естественно, целая толпа эльфов с винтовками была тут через секунду, и все тыкали оружием в меня. «Леанта Минту Аранель!» Эти бравые ребята тут же вклинились между мной и Эсси, изображая из себя бравых вояк. «Помощь? Помощь вы мне предлагаете?» Эльфийка была в ярости. «Взгляните, Финвер расстрелял раненых. Вы понимаете, что это значит?» «Эрниль!» Тут же вскричал кто-то из них, и большая часть воинов в росомашьих шлемах умчалась прочь по коридору. «Эрниль» по-эльфийски значит «принц», как «Аранель» — «принцесса». Похоже, они решили, что Финве хотел убить не меня, а Бригалада. Но тут в этих гробиках-коконах не было никакого Бригалада, да и вообще... «Эсси, что с твоим братом?» Он мне не очень-то нравился, но отнесся вроде неплохо, даже квадроцикл подарил, который теперь непонятно где, а отдариваться придется. «Серьезно ранен», — откликнулась девушка. «Зацепила темным заклятием. Боимся, как бы и у него не развелась...» «Черная немочь!» Уточнил я и на всякий случай осмотрел себя. Нет уж, я не маг-волшебник. Я татуированный амбал. На меня такая зараза не липнет. Но у руков вообще мало что липнет. «Похудел», — сказала Эсси, осмотрев меня. «Эй, кто-нибудь, дайте ему одежду. Посмотрите, что с Финви, и в темницу его. И глаз не спускать. Лендар, ты ведь знаешь, как управлять потоками силы? Нам нужно перенастроить на стадрен. Ребятам досталось». «Да, Ранель!» Тот, кого эльфийка назвала Лендаром, снял шлем и перчатки и приложил руки ко второму кокону. Я остался как бы не у дел и пошел в туалет, чувствуя себя полным идиотом. Зачем пошел? Ну так а чего время зря тратить? Мне нужна была еда и вода, чтобы восстановиться окончательно. И если с едой все было невнятно, то водичка, вот она, под краном. Так что я воспользовался регулирующей напор и температуру рукояткой, передвинул в положение, которое выдавало поток холодной воды, и, сложив руки лодочкой, принялся пить. В зеркале напротив при этом отражалась моя лохматая и помятая физиономия. Полный идиотизм. Летел чудило на крыльях любви, на бочке плыл, бунт в тюрьме поднимал, бошки врагам и башни танком отрывал. Ладно, не танком. Ладно, не отрывал, а загибал. И не башни, а хоботы, но тем не менее. Надеялся на какую-то встречу, чтобы была более чем менее, но... Но главное это что? Эсси жива, любит меня, вон как обнимала. А то, что она тут какая-то строгая и тон командирский, так не менеджер по киллингу, а целая принцесса, то бишь дочь главы клана. Надо как-то и мне свое поведение корректировать. Хватать ее на людях, на эльфях, в общем, не стоит. Главное улучшить момент, поговорить по душам, понять, что ей мешает свалить отсюда, порешать все эти вопросы и забрать нафиг. Порядочки тут отвратительные. Еще и война это... Фу! Лучше в хтони тварей валить. Хотя темные тоже, те еще твари, но все равно. Людей убивать — это нехорошо. Если они меня убить не пытаются, конечно, и откровенных гадостей не делают. Тех танкистов с побережья Байкала и дровосеков мне, например, вообще жаль не было. Пошли они нахрен, жалеть еще. А вот лейтенант-артиллерист и лысый Гордей, с ними было непонятно. Они атаковали военный объект, базу рейнджеров. Воевали как положено, храбро и умело. Но я победил. Или не победил. Судя по тому, что очнулся в больничке, результат как минимум спорный. Куда, кстати, меня зашвырнуло? Откуда меня вытащили? И где мой рюкзак? И где моя бочка? Я ее нахрен в Сан-Себастьян отправлю по почте и в Орде поставлю на самом видном месте. Вмонтирую в стойку, например, как деталь интерьера. Определенно, надо будет бабке той из бережка Байкальского новую избу поставить, что ли. Ну и корыто, это понятно. Что там еще прибрежным бабкам надо, кроме корыта и избы? «Вы здесь?» — в туалет заглянула звериная маска. «Ваши вещи!» Он чуть ли не двумя пальцами держал мой рюкзак и смену одежды. Ишь ты какой нежный. Претит и морочьи шмотки таскать. Пальчиками держит. «Спасибо», — сказал я. «Премного благодарен». «Пф», — сказала маска. «Убил бы ять. Бесят. Хорошо, что мне с ними борщ не варить и детей не крестить. Хотя, хрен его знает. Надо будет у Эсси поинтересоваться. Они детей крестят? Или какие у них там отношения с Эру и Луватаром? Единый всеотец. Он и в Африке единый всеотец. Это понятно. А с сыном всеотца какие у них отношения? А у уруков? Вот же, блин, несет непонятно куда. Я надел штаны, безразмерные, как с тролля снимали. Футболку, какие-то кроссовки, тоже на размер больше, и тут же кинулся к рюкзаку. Ура, нахрен, слава яйцам. Ящичек был поцарапан, но цел. И кое-какая жрачка была на месте. Так что выходил из туалета я уже в гораздо более веселом настроении и с арахисовым батончиком в зубах. Эльфийка как раз закончила настраивать кокон. Настадрен, как она его назвала. И теперь смотрела, как работает второй эльф, Линдар. «Эсси, я хотел тебе сказать», — проговорил я, подходя поближе. «Я очень, чертовски невероятно рад тебя видеть. Остальное вторично. Говори, что делать, где ломать, куда строить, в какую сторону воевать. Я помогать тебе приехал». Лицо девушки, сосредоточенное и напряженное, вдруг разгладилось. Глаза сверкнули таким знакомым и таким любимым огоньком, а на губах появилась улыбка. «Как ты говорил, у каждой красавицы должно быть свое чудовище?» Она подошла ко мне и демонстративно взяла под локоть. «Мое чудовище прибыло! Теперь они все у меня попляшут!» Я на всякий случай кивнул, хотя и не понимал, что именно она имеет в виду. «Танцор-то из меня аховый, а хореограф так и вовсе как из говна пуля!»